Глава вторая. Eminem. Lose Yourself. В течение месяца я несколько раз выезжал на поиски и познакомился с костяком отряда. На тот момент человек 40, которые ездили постоянно. После поисков, удачных и не очень, а также просто в свободное время, отряд в разных составах собирался в бургерной на Маяковской. Думаю, что часов 7-10 в неделю тогда у всех уходило на эти посиделки, которые приобрели какой-то кулуарный, внутренний характер. Благодаря общению в бургерной ты мог получить некие неформальные права. Звонить людям посреди ночи с просьбой отвезти на поиск, забрать с поиска, присоединиться к поисковой группе. Также ты мог получить приглашение на закрытые поиски, то есть на те, официальную информацию о которых могли не размещать вообще нигде. Ни на форуме отряда, ни в Твиттер, который быстро стал одним из основных способов связи. Особое состояние жизни в волонтерской среде всегда подчеркивали позывные. Если в обычной жизни ты был, скажем, Васей, то тут мог стать белым магом или кем еще. Некоторые, впрочем, оставляли свои фамилии. Так поступил я. Штапич. Штапич. Не очень удобно для позывного. Есть Че и Ша, так что в рации такое сочетание букв шипит и может слиться с помехами в эфире. Но по мне имена, прозвища, кликухи и позывные имеют ключевое значение. И вообще, скажите спасибо, что я не взял имя и фамилию целиком – Маршавка Штапич. Редкий русский произнесет это правильно с первого раза. А в рации это бы сбивало с толку – Мша-штач. Ляля. Так ее называл только я. Наверное, потому что эта кличка подходит к ее истории. Ляля росла без матери. Отец пил, но в общем был нормальным мужиком. Ляля жила вместе с ним и явно заебывалась его алкоголизмом. Но до белочки он не доходил. Потому Ляля просто постоянно и безо всякого эффекта капала ему на мозги. Кажется, до поисков у Ляли было много времени на ссоры с отцом и другие бессмысленные переживания. Из-за рыхлого сложения и детских травм Ляля не гонялась за мужиками. Они, соответственно, тоже за ней не бегали. Полагаю, что с приходом в отряд ее либидо окончательно сублимировалось в поисках. Мне, неофиту, Ляля тогда казалась настоящей валькирией. Координировала много, часто ездила и на чужие поиски, то есть поиски других координаторов, и круглосуточно отвечала по любому каналу связи. При этом она успевала работать в графике 5/2, да еще находила время на удовольствие жизни, вроде выпивки, что, учитывая ее наследственность, не удивляет. Со стороны могло показаться, что человек вообще не спал. Чуть позже я понял, что так оно и было, причем практически совсем костяком, особенно на первых порах формирования движухи. Некоторые достигали фантастических состояний сознания и могли идти в лес после 3 бессонных суток без потери осмысленности действий. Ляля в теме была год, поэтому уже поднабралась опыта. Именно ее я подробно расспрашивал о поисках на своей первой посиделке в бургерной. Когда опрос закончился, Ляля изрекла: «Короче, пропасть может каждый. Наверное, поэтому у нас и девиз такой – помочь может каждый. И если бы пропала я, наверное, не знаю, суицид? Судя по своему портрету, я бы так сказала». Думаю, ей особенно нравились поиски суицидников, потому что ее саму этот вариант привлекал как некий умозрительный исход. Однажды ночью она позвонила: «Штапич, мне нужны 4 мужика». «Сразу или по очереди?» «Поиск, суицид, лес». «Ладно, машина-то есть? Тебя волк заберет». Через полчаса я сижу в машине с угрюмыми типами. Волком, бобом и хрупким. Волк, суровый мужик лет 40 в синем спасательном комбезе с разгрузкой, специализируется на поиске криминальных трупов. Этой ночью он должен возглавить группу, а сама Ляля остается за штаб на опушке. Боб, одетый в дорогую натовскую форму и кожанку, молодой и крепкий, рассказывает о каких-то мотопоходах. Его никто не слушает. Хрупкий, парень лет 30, широколобый, лысый и потрепанный, в кроссовках и легкой куртке, включил музыку в плеере и задумчиво смотрит в окно. Из дешевых наушников слышен Eminem. Ford Excursion несется по трассе в снегопад. «Пропала девушка, 16 лет. Уже была попытка самоубийства неудачная. Здесь же», — делится подробностями Ляля, стоя по колено в снегу. «Мы напротив заброшенного советского объекта радиосвязи. 4 металлических вышек высотой в пару сотен метров каждая. Летом на натянутых между верхушек канатах прыгали роуп-джамперы, А зимой пробраться к самим вышкам через лес и метровый слой снега было непросто. Почему девочка решила сигануть с вышек? Наверняка причина, как у всех истинных самоубийц, была достойной. Например, неспособность расстаться с девственностью, буллинг в школе или еще что-то такое, что запрещает очень простую вещь – быть как все. Или чуть менее обычную вещь – быть собой, что в принципе то же самое, что и как все для подростков. После короткой рекогносцировки на местности мы понимаем, что если прыжок состоялся, то тело точно ушло в сугроб и, больше того, уже присыпано как следует свежим снегопадом, и его можно попросту не заметить при осмотре. Но у потенциально мертвой девушки работал телефон. Собственно, через благоразумно установленное после первой попытки суицида приложение слежки ее и обнаружили, хотя девайс указывал очень неточно. Оттого метод поиска выбран неординарный. Вместо того, чтобы собрать пару десятков людей и прощупать весь снег под вышками, чего требует элементарная логика, Ляля дает команду каждому встать под своей вышкой. Когда все займут позиции, Ляля наберет ее номер телефона. Кто-нибудь услышит звонок, и мы, вуаля, получим свежий девичий труп в свои руки. Стоит отметить, что между вышками метров 300-400, поэтому товарищей почти не видно и не слышно. Переговоры только по рации. Через час мы, по уши в снегу, бредем каждый к своей вышке. Ближайшую к дороге занимает хрупкий. Я встаю у следующей и жду, когда Боб и Волк дойдут до своих позиций. Громадина из стали, не весть для чего установленная вояками, вызывает трепет. Ванты, уходящие наверх, куда-то во тьму, потрескивают то ли от морозца, то ли от того, что их долго никто не подтягивал. Какое-то время вдали мелькает фонарь хрупкого, но вскоре исчезает совсем. Я тоже гашу свой фонарь, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. А что, если телефон зазвонит под моей вышкой? Надо же пойти посмотреть, там она или нет. А если она еще живая? Прихожу к выводу, что лучше бы ничего не звонило, а если бы и зазвонила, то уж лучше труп, чем живая переломанная девочка. «Внимание, тишина в эфире, через минуту будет звонок, слушайте», предупреждает Волк по рации. Секунды текут медленно, очень медленно. Мне надоело ждать, и я иду вытаптывать снег под вышкой, надеясь найти ее хоть так. В моем случае действие – некая победа над страхом. Волк снова выходит на связь, опрашивает всех, слышали что-нибудь или нет, и, убедившись, что никто ничего не слышал, назначает второй звонок, потом третий. Я вытоптал уже радиус метров 5, но с такой высоты, как мне представляется, можно было улететь гораздо дальше. Поэтому я продолжаю топтать. В эфире снова появляется Волк. «Волк Штапичу». «Штапич в канале». «Там Хрупкий не откликается ни в рации, ни на телефон. Сходи, проверь его». Я иду к Хрупкому, но у его вышки никого нет. Просто никого вокруг. Тут мне становится по-настоящему страшно. Врубаю фонарь на полную, на все 750 люмен и осматриваюсь. «Эй!» — откуда-то сверху слышу голос. Хрупкий сидит на дереве метрах в 4 от земли. «Ты чё там делаешь?» «Страшно, пиздец!» «Чё на связь не выходишь?» «Рацию уронил!» «Слезай, блядь!» Одним прыжком, как та самоубийца, Хрупкий падает в сугроб, откапывает рацию и закуривает. «Поехали ко мне после поиска». «Зачем?» «Травка есть, не всю тут выкурил». Причина лютого страха Хрупкого становится понятной. Меня тоже пробирает на панику после травки. Однажды я даже выскочил из такси на ходу, так было страшно. Поехали. Через полтора часа Волк высадил нас на Таганке. Мы купили по паре банок пива и пошли дуть. Вернее, Хрупкий пошел догоняться, а я так, пригубить. В холостяцкую берлогу Хрупкого пришла и Ляля. Как оказалось, она жила в соседнем доме, и они частенько пыхали вместе. Длинный вдох, задержка дыхания. Так по кругу 3-4 раза. Дело сделано. Чё-то не приходит. Верный знак того, что оно уже нагрянуло. По укурке я становлюсь очень болтлив. Это выглядит даже не как человек с некими мыслями и страхами, а как радио, вещающее страх через двуногое существо. Хрупкий врубил Эминема и сел рубиться в Counter-Strike. Ляля расплылась по дивану и пялилась никуда. Гармония была достигнута. А я как пропаду. Молодой, двое детей, проблемы с работой, все время слушает Агату Кристи. С утра встает и думает, какой же пиздец, и церковь эта с мощами, а там мощи, зовут как мою бывшую жену. Ты бухаешь, дуешь, «Тебя или убьют, или травмы, если пропадешь. Скорее ёбнут по пьяни», — предсказала Ляля. «А кто убьет кто?» «Хачи какие-нибудь». Хрупкий выключил игру и врубил карту поиска. «Ляль, а какого хуя 4?» Ляля начала стекаться, как терминатор Т-1000, в обычную свою форму. «Какого хуя 4 что?» «Тут 6 вышек». «Ёб твою мать!» Ляля принялась звонить кому-то из отряда. Хрупкий рвался на поиск, но уснул в прихожей. Я оставался в режиме радио. Утром девочку нашли под одной из пропущенных нами вышек. В это время я впервые проснулся на диване у Хрупкого. На телефоне были 5 пропущенных. От бывшей, у которой я должен был забрать детей, от мамы, от Ляли. Я не стал никому перезванивать, увидев СМС от матери. «Детей забрала. Ты где?»